«Что ты творишь?» – орал я, а тот, хоть и был тяжелее килограмм на 20, только молчал и пялился на меня непонимающе. А я продолжал кричать: «Совсем берега потерял? Спишь в хомуте? Что ты вылупился, дятел? Я тебя тут поставил за порядком следить, а ты чем занимаешься?» «Так я слежу», – выдавил он. «Чем ты следишь?» – заревел я. «Жопой, Витька Зойкин того и гляди Богу душу отдаст, а друга его хоронит завтра. Кто тут у тебя полинкой барыжит? Мне что, опять с бараном перетирать и обтекать?» «Не знаю», – растерялся Копченый. «Вроде не было у нас такого, я бы знал». «Понятно», – я отпустил его и сел за стол. «Короче, так, ни хрена ты, братан, делать не умеешь, ни в люди тебя послать, ни дома оставить. Я тебе город поручил, а ты его просрал. Бригадиров сюда зови, всех, и наших, и зеленоградских, и из Шарика, и долгопрудненских. Сам займусь этим делом, потому что ты, Гриша, конкретный баран, хоть и кореш мне». С улицы, оживленно гомоня, в кафе ввалился десяток парней и уставился на меня с недоумением. Они так и не поняли, что происходит. «Ну, подумаешь, отравился алкаш какой-то, с кем не бывает, он же алкаш, туда ему и дорога». Именно эти чувства я и прочитал на лицах братвы. «Я так понимаю, что серьезность момента доходит не до всех», — сжал я зубы, поглядывая на удивленные, и от этого еще менее интеллектуальные, чем обычно, лица. «А если быть точным, она доходит до меня одного. Так я сейчас проясню политику партии, специально для недалеких. Это, парни, наш город, наш собственный, и Долгопрудный, и Зеленоград, и Химки. Мы за это все бились, кровь проливали, друзей хоронили. А зачем мы это делали? Ты», — ткнул я пальцем в токаря, которого за каким-то хреном Копченый поднял на ступень выше в нашей иерархии. «Зачем мы все это делали? Чтобы это все наше было». «Не сомневаясь ни секунды», — ответил тот. «Надо же, такой дебил, а проясняет иногда». Я даже не ожидал от него настолько быстрого и верного ответа. Я до этого момента думал, что он может только гоп-стопом по электричкам заниматься. «Вот», — поднял я палец, — «чтобы было наше». «А оно наше? Нет. Кто-то у нас под носом барыжит ядовитым говном, от которого люди мрут. Получается, в нашем городе кто-то работает, не платит за крышу, да еще и людей травит. Какой же это наш город? Это теперь их город, раз они тут делают, что хотят. Это реальный косяк, и я за него с виновного спрошу. А теперь ноги в руки, перекрыли все дороги в город и тормозим все, что больше «Жигулей». Ищем водку, любую полинку. Послать бойцов по районам, пусть трясут алкашню. Должна быть точка, где они все это купили. Не думаю, что они пузырь из Москвы привезли. Они же простые водилы из АТП. Кстати, оттуда и начните». Гриша сидел за столом, сжимая и разжимая пудовые кулаки. Он прятал от меня глаза и кусал губы. Сам понимает, что натворил. Не держит людей в тонусе, вот они и расслабились. «Ты самое главное понял, Григорий?» — жестко посмотрел я на него. «Вижу, что не понял. Крысятничают чьи твои, не могут они про точку не знать. Кто-то из твоих пацанов на карман деньги берет, может, даже с нескольких точек. Если так», — хмуро ответил Копченый, — «я своими руками». «Давай цех найдем сначала», — перебил его я. 60 тысяч человек, собранных в одном месте, это, казалось бы, очень много, но только на первый взгляд. Таков любой провинциальный городок, и вроде бы на рынках и в магазинах суетятся толпы незнакомых людей, но когда ты заговоришь на улице с совершенно посторонним человеком, то обязательно найдешь с ним общих знакомых. И скорее всего, такой знакомый окажется не один. Именно поэтому уже через полдня пацаны нашли ларек, стоявший на отшибе в спальном районе. Там-то и толкали в полцены водку с криво наклеенными этикетками. Ларек закрыли, а продавца притащили на базу. «Ну кто же так делает?» Я удивленно вертел в руках пузырь, удивляясь топорной работе. Этикетка блеклая, приклеена на ляпки. «Слышь, убогий», — я повернулся к продавцу, — «на заводе автоматическая линия, клей полосами наносит. Ты не знал? К нам алкашня голимая ходит», — хмуро ответил взъерошенный мужичонка с фингалом под левым глазом, который наливался ядреной синевой. «Им похер, они знают, что берут, не травится, и ладно». «Так они же травятся». Я пинком в грудь опрокинул его на пол. «Травится, понимаешь? Люди мрут от вашего пойла. Один помер, один ослеп, еще один в реанимации лежит. Кстати», — я повернулся к Копченому, — «Витьку лекарства привезли?» «Все привезли, босс», — хмуро кивнул тот. «Вагон целый. Кто главный?» Я поднял взъерошенного рывком. «Имя? Фамилия? Где живет? Расскажешь сам, или мне тебя на ленты распустить, я не знаю ничего», – завизжал тот. «Я обычный продавец, я кассу сдаю, и все, Семен его зовут, сам приезжает на точку, не знаю фамилии, и где цех не знаю, мне все привозит, в подвал его», – скомандовал я. «Если соврал, закопайте». «Поехали, Серый», – сказал Копченый, который прямо в этот момент положил телефонную трубку. «Машину с бухлом приняли на въезде, этого с собой возьмем, он водилу опознает». Импровизированный бандитский блокпост стоял прямо около поста гаишного, но ни малейшего диссонанса у служителей правопорядка этот странный факт не вызывал. Напротив, они тормозили машины, а потом стыдливо отворачивались в сторону, когда крепкие парни в спортивных штанах и кожаных куртках начинали их обыскивать. А когда мой Мерседес и гелики китайца и Копченого, набитые братвой, остановились около неприметного газона с распахнутыми дверцами, милиция и вовсе решила удалиться на обед. От греха подальше. Водила, рыжий парень лет 25, смотрел на меня непонимающе, с животным страхом в глазах. Он уже догадался, что вляпался, но еще не понимал, насколько сильно. А удар в челюсть, который опрокинул его на землю, расставил все по своим местам. Тут с ним шутить никто не собирался. Он, Копченый, вытащил продавца из машины и показал на водилу. Он, обреченно кивнул продавец. «Ну, я засунул в рот водителю пистолет и провернул его, в кровь разрывая небо. Ты жить хочешь? Просто моргни. Хочешь? Я так и думал. А значит, ты сейчас садишься за руль и едешь назад, на базу, а мы поедем за тобой. Будешь вести себя хорошо, останешься жив. Попытаешься сделать глупость, умрешь». Всосал, ушлепок. Тот затравленно замычал и заморгал глазами, не смея вытереть кровавую слюну, которая ниточкой потянулась из его рта. Он пытался прикрыть расплывающееся мокрое пятно на штанах, но тщетно. Братва загыгыкала довольно, отмечая, что их босс квалификацию еще не растерял, хоть и общается теперь со всякой козырной сволочью из телевизора. Их подопечные ссались в процессе беседы нечасто, а потому мой авторитет подрос еще на волос. На месте мы оказались через час. Арендованный склад обнаружился на окраине Фрязино, и если бы не запуганный насмерть водила, хрен бы его нашли в мешанине безликих заборов и закрытых наглухо ворот. Экономика 90-х зачастую и начинались на таких складах, где люди прятались и от бандитов, и от милиции, и от налоговой, не понимая порой, кто из них хуже. Здесь обреченно кивнул водила, ткнув в какой-то ангар, один из множества, стоявших тут. Территория бывшей овощебазы давным-давно сдавалась в аренду кому ни попадя, как и все в нашей стране. Впрочем, предприятия, дышавшие на ладан, были рады любой копейке. Алкогольное производство, что располагалось тут, меня не впечатлило вовсе. Ящики с пустой тарой, ящики старой полной, несколько 200-литровых бочек и какие-то канистры. Тут же стоял дощатый стол, на котором лежали кипы этикеток и банки с клеем. Один из работников прямо сейчас затравленно уставился на дуло пистолетов, держа в левой руке бутылку, а в правой – кисть. Рядом на столе нашелся ящик с горой пробок и какой-то прибор, который, видимо, эти пробки должен закрывать. На этом осмотр производства был закончен. «Эй, вы чего?» – крикнул один из троих, кого мы тут нашли. Седой мужик лет за 50, с пузиком и болезненными мешками под глазами. «Вы знаете, под кем мы?» «Я этого знать не хотел, во избежание лишних осложнений, о чем ему и сказал. Это и оказался Семен, а двое чертей на складе, водила племянник и алкаш-продавец, были сотрудниками его молодого, но очень перспективного бизнеса. Тут и товара немного пока лежало, раскручивались ребята, не успели еще на крыло встать. Сырье они брали когда где, то на предприятиях, где еще оставалось литейное производство, то в Туле покупали краденый со спиртзавода. Но после недолгого раздумья от пищевого спирта они отказались и перешли на технический, ибо дорого. Закончив короткий допрос без применения рукоприкладства, а у меня на то имелись веские основания, я озвучил решение. «Значит, так, уроды, слушаем приговор суда. Выпиваете при нас по пузырю своего пойла, и можете быть свободны». И все удивленно вылупились на меня подсудимые. Они еще не знали, что было в тех канистрах из последней партии. «И вы нас отпустите?» «Отвечаю», — серьезно кивнул я, убирая пистолет. Продемонстрировал, так сказать, миролюбие. Зрелище получилось призабавным. Четверо мужиков, включая водилу, сидели за столом и, морщись, пили свою же продукцию. Сзади каждого стоял крепкий парень и следил, чтобы никто не халявил, и водку тайком не выливал. Поскольку шло это дерьмо плохо, пришлось дать им воды пару банок кильки, что лежали в стареньком холодильнике, тарахтевшем в углу. Управились они примерно за час, но я не спешил. Пусть продукт усвоится как следует. И лишь когда подсудимых растащило, как кисель, я сказал копченому: склад закрыть, этих уродов отсюда не выпускать, если есть Бог на небе, он их покарает. Да стопудово покарает, невесело усмехнулся Гриша. Тут же весь спирт из одной партии, им через сутки кобзда. У меня дядька так умер, эй вы, пьяный в дым. Семен встал, покачиваясь, и грозил нам кулаком. Я самому Алексееву плачу, он вас в порошок сотрет. Чечево, обернулся я, наливаясь бешенством, главе администрации в Лобне, ну, а как я еще ларек в его городе поставлю? С пьяным недоумением посмотрел на меня незадачливый бутлигер. А Алексеев под такими бандитами ходит, что вам пиздец, вас просто закопают. Пык, вот же дерьмо, а я уже был расслабился. Остаешься тут, негромко сказал я копченому, не выпуская их отсюда. Если сдохнут сами, хорошо, нас ни один следок не притянет. Сами набодяжили, сами пили, сами отравились, концы в воду. А если протрезвеют, хмуро посмотрел на меня Гриша. Тогда вывезешь в лес и там зароешь, ответил я. Если Господь промахнется, мы ему придем на помощь. Кстати, чей район, где ларек стоял? Токаря, хмуро засопел копченый. И его там же закопаешь, сказал я на прощание. Он точно в теме. И если Витька умрет, ты на его зайке женишься, понял? Дети не должны из-за твоего косяка без отца расти. Мда, думал, напугаю его, а черта с два. Что-то он не сильно забоялся. На обожженной физиономии копченого появилось выражение деловитой задумчивости. Зойка баба видная, а он у нас тот еще красавец. А я уже возвращался в Лобню, которая должна была моими заботами превратиться в крепкий тыл и оазис спокойствия. И вроде бы получалось до этого момента. Эльвира Николаевна, которая в нашем холдинге носила гордое звание зам по хуйне, покрасила все лавки и бордюры и даже сделала так, что начал бить фонтан, который в последний раз изливал свои струи аккурат в тот момент, когда Леонида Ильича еще считали не старым маразматиком, а вполне интересным, хотя и пожилым мужчиной, то есть в мезозое. Мент на входе в администрацию квакнул что-то невразумительное, но узнав меня, заткнулся и сделал вид, что он фикус. Коридоры, забитые озабоченными людьми, вызвали у меня лишь брезгливую усмешку. А вот у сотрудников администрации, которые прижимались к стенам, видя меня в распахнутом пальто в сопровождении группы поддержки, занимающей весь объем помещения, на лицах появилось выражение ужаса. Они только сейчас поняли, что упорные слухи про связь главы города с бандитами – это и не слухи вовсе. Нельзя. Там идет совещание, непонимающе уставилась на меня дородная тетенька, исполнявшая роль здешней секретарши. Она смотрела на меня с возмущением, ибо нет хуже преступления для истинной хранительницы начальственного кабинета, чем посетитель, врывающийся вон и без ее высочайшего дозволения. А тем более, посетитель в составе целой толпы. «Усохни», — небрежно бросил копченый и внимательно посмотрел на тетку. Та нервно икнула, как тот бодяжник в ангаре, и усохла. Причем, как мне показалось, по-настоящему. Она как будто даже меньше стала. «Вы же не записаны на прием», — сказала она, видимо, по привычке, и замолчала, видя, что я уже вошел в кабинет. «Сергей Дмитриевич», — недоуменно посмотрел на меня фельдмаршал, а в глазах его я увидел тень недовольства. «Да, и как тут все запущено, видимо, я тоже не дорабатываю. Все дела, все заботы. Ну ничего, я сейчас проведу воспитательную беседу, я все исправлю. Вы когда-нибудь видели, как полубог провинциального разлива, импозантный мужчина с благородной сединой и ласковой укоризной в глазах, достойный предвыборного плаката, вылетает из кресла, словно пробка из бутылки? Вот и набор замов и начальников отдела тоже такого раньше не видел. На их лицах я читал смесь ужаса, жадного любопытства и радости от осознания того, что сегодня пиздит не их. Я тебя, сучера, зачем сюда поставил? Я удобно устроился на груди фельдмаршала и занес кулак над его бледнеющим лицом. Ра работать, просипел он, а я нанес первый удар, прямо в сдобную морду. «Правильно», — ответил я и снова поднял кулак. «А сколько я тебе разрешил зарабатывать?» «Ды, ай-яй-яй», — замычал тот, водя ошалевшим взглядом по сторонам. «Ладно, этот вопрос опустим», — я ударил его еще раз. «Не стоит рассказывать всем, что он забирает 10% от бюджета, из которых 5% приносит мне. Такова законная доля региональных чиновников, сидящих на бюджетном бабле. Это знала прокуратура, и люди, которые откусывали по чину, считались настоящими патриотами чуть ли не бессребреником. Это же Подмосковье, а не какая-нибудь черноземная область, где крали статьи бюджета целиком. На федеральном уровне процент был равен 2, ну так там и суммы совсем другие. «Знаешь, за что я тебя бью?» – спросил я, а фельдмаршал отчаянно замотал головой, разбрызгивая по сторонам кровавые сопли. «Плохо», – огорчился я и сунул ему в рожу еще раз. «Ты одним мудакам дал зеленый свет, а они паленую водку завезли. Люди в моем городе умирают от этой водки, понял, из-за жадности твоей, пидор гнойный, хороший мужик сейчас в реанимации лежит, вот-вот помрет. Я его с детства знаю, еще одного закопали. Тебе мало было? Тебя назад вернуть, туда, где ты 2 года назад был? Так я могу», – вкурил. Я встал и несколько раз от души пнул его по ребрам. Пнул бы сильнее, но ботинок было жалко, ведь 300 баксов отдал. Да и Ленка расстроится, это она их выбирала. «Уй-уй-уй», – мотал головой фельдмаршал, получая удары по ребрам, а я наклонился к нему, поднял за галстук и прошептал на ухо. «Да ничего ты не вкурил, я ведь тебя, крыса, больше бить не стану. Я тебе на ноги тазик с цементом надену и с моста сброшу. Попробуй только дыхнуть без моего разрешения. Совещание закончено, господа». Я отпустил фельдмаршала и брезгливо вытер кровь с кулаков каким-то документом, украшенным витиеватой подписью скулящего от ужаса главы города. Я скомкал испачканный лист и бросил его в фельдмаршала, который так и лежал на спине, не веря, что все это происходит с ним на самом деле. Впрочем, осознание стало появляться, потому что его начало бить мелкая дрожь, а в глазах поселился животный ужас. Он ведь прекрасно понимал, с кем имеет дело. У нас нельзя написать заявление по собственному желанию. Отсюда нет выхода. Если ты попал в структуру, ты выйдешь из нее только вперед ногами. Таковы правила, и он их знал. Фельдмаршал встал, вытер платком разбитый нос и простучал трясущейся челюстью. «Похороним за счет города, о семьях позаботимся. Я внуками клянусь, Сергей Дмитриевич. Больше такого не повторится». А ведь насчет тазика никто не шутил, серьезно посмотрел я на него. «Помни об этом, когда еще раз решишь скроить деньжат. Жизнь она одна, фельдмаршал. Научись ценить то, что имеешь. Я же вот научился». Глава 20. Внезапно сопровождать меня на вокзал взялся профессор, сел в Мерседес, дождался, пока выедем на трассу и врубим мигалку, спросил. «Про банк тебе уже доложили?» Вор закурил. «И не что-нибудь, а натуральную кубинскую сигару. Сначала он ее обрезал, потом покатал в руках зачем-то. Наконец, долго раскуривал от спички. Про то, что прикрутить финист удалось очень быстро, я и так знал от Есика. Варшавер позвонил и отчитался, сопротивления не было, большая часть сотрудников просто разбежалась, когда увидела толпу коротко стриженных парней во всем черном. Аудит завершится через неделю, тогда же и будет отчет, сколько удалось забрать у детей гор. Это было даже удивительно, так я ожидал сильного сопротивления, стрелок, стрельбы, но ничего этого случилось. Видимо, после расстрела Белого дома им не до разборок, доложили. Хорошо сработали. На том банке висит Магнитогорский металлургический завод, но мне сказали, что он мертвый, домны собираются гасить. А вот это была новость. Я задумался, и тут же сообразил. Ну вот будет работка для троллейбуса. Засиделся уже в Москве. Потянет, думаю, да. Тем более избытовая сеть есть. Скажу ему, чтобы не дал гасить домны. Будем платить работягам из своих до конца. Я отмахнулся от дыма, приоткрыл окно. Профессор, ты же не просто так со мной поехал, что было на сходнике. На днях московские воры опять собирались в Советской, но в детали я не вникал. Да там такой блудняк был, тошно рассказывать. Сандра Сухумского знаешь? Нет, неважно. Короче, поехал Сандра до городу Парижу, перешел на какой-то старославянский язык проф, и вельми зашкварился там. Французских пидорастов заценил, хуже. Пошел в лучший ресторан города и взял самое дорогое блюдо. Кока-вен называется, петух в вине. Тут я, конечно, заржал. Руля с Коляном, что сидели впереди, тоже заулыбались сквозь зубы. Ну, уши не веки, их не закроешь. А так как Сандра путешествовал не один, а зашкваре быстро стало известно, и в Грузии решили снять с него корону. И он пришел на московский сходняк получить поддержку. Сандра, вор правильный. Про петуха в тарелке он не знал, по-французски не читает. Просто ткнул пальцем в самое дорогое блюдо, а там какое-то мясо плавает. Отписали апельсином в Грузию, чтобы не кипишивали. Ясно. Мы уже выруливали к вокзалу, как профессор произнес. Компас откинулся. Выпустили из СИЗа. Условку в суде получил. За бабки? Думаю, да. И что, хочет общак обратно? Заводил базар. Но воры сказали, пока подождать. Вот не зря я профессора с зоны выкупил. Правильно сказали. Отдавать бабки из банка мне совсем не хотелось. И так Есик все уши прожужжал, что в холдинге с какой-то там ликвидностью все херово. И что компас? Спросил я. Напился сгоря, хмыкнул профессор. Сели играть в очко. Так он северянину проиграл Адлер. Представляешь, а он был смотрящим за городом, удивленно посмотрел я, не знал, вот именно, что был, скривился профессор, эх, куда молодежь катится, Рыжик, я тебе большущую премию выпишу, размером с Эверест. Настя догадалась выбить для нас у моего знакомого партийного организатора Кобелинского отдельное СВ в поезде Жирика, а еще купе для охраны, то есть поедем как белые люди, ибо черные люди, всякие лпыровские агитаторы, ехали в банальном плацкарте. Таких вагонов было сразу 5 штук в поезде. Ох, Сергей Дмитриевич, вы все обещаете. Настя кокетливо мне улыбнулась, поправила миленький синий платочек на шее и начала выкладывать на стол из сумки всякую домашнюю снеть. Ну, классика жанра просто, вареные яйца, курица-гриль, огурчики, помидорчики. В этот натюрморт я добавил бутылку коньяка, Арарат 5 звездочек. Спасибо профессору. Сам я просто не успел купить, а он еще отгрузил мне сигары из своих запасов. Впрочем, я снова бросал курить и решил спрятать их подальше. Поезд тронулся, начало очень быстро темнеть. Зима все ближе, день все короче. Я сходил поручкался с Жириновским, поприветствовал Кобеля. Политики уже свернули пробку с бутылки водки, ослабили галстуки. Ну и мне пора. Вернулся в СВ, а там Рыжик переоделась. Теперь на ней коротенький розовый халатик на поясочке, а под ним только черные чулки, край которых вылезает из-под полы. Ее волосы огненным каскадом падают на плечи. Рыжие, блестящие, такие живые, что хочется провести пальцами по ним, почувствовать их текстуру. Зеленые глаза смотрят на меня из-под длинных ресниц, а на губах полуулыбка, чуть скромная, чуть игривая, будто она знает о мире что-то, что недоступно другим. Я снимаю пиджак. Дергаю узел галстука. «Ну что, Сергей Дмитриевич, вы довольны своим политическим вояжем?» спрашивает Настя, обводя пальцем край коньячного бокала. «И откуда только их взяла?» Ее голос звучит спокойно, но интонацией – это скрытый призыв. «Доволен», – отвечаю, откидываясь на спинку дивана. «Хоть и везет меня Владимир Вольфович в качестве ходячего кошелька». Рыжик чуть смещается назад, из-за чего ткань ее халатика поднимается еще выше, обнажая тонкую полоску кружева. Взгляд мой невольно скользит ниже, и я чувствую, как напряжение во мне нарастает. Рыжик замечает это и добавляет с той самой интонацией, которая выводит из себя. «Вам ведь отдыхать некогда, Сергей Дмитриевич, а без меня и вовсе сложно. Чтобы отвлечься, беру бокал с коньяком. Боже, какая амброзия!» После чего набрасываюсь на еду. Утром не завтракал, все эти разборки с Полинкой. Так и до язвы недалеко. Насытившись, разливаю еще коньяка и все-таки закуриваю сигару, хоть и обещал себе. «Сергей Дмитриевич, а можно мне попробовать?» Настя краснеет, протягивает ко мне руку. «Ну, попробуй, только не затягивайся». Разумеется, все заканчивается кашлем и слезами из глаз. Гаванская продукция, она такая крепкая. Отбираю сигару, сажаю Рыжика к себе на колени. «Ой, а дверь закрыта?» Настя решает поиграть в недотрогу. Убирает мою руку с коленей. Пытается задернуть шторки на окнах, но стоило ей привстать и наклониться, мы тут же оказываемся в постели. Собственно, это была самая приятная часть нашего вояжа, после которой начались суровые политические будни. Я вот и не знал, что политика – это подкуп ментов на уровне сержанта, раздача бухла местной синеве и последующее битье морды ей же, но это уже после того, как она окончательно потеряет берега. Я раньше представлял себе политику как-то иначе, более возвышенно, что ли, бюджеты, листовки, митинги. Я, сильно оторвавшись от земли за последний год, подмечал то, чего не было еще совсем недавно. Например, как стремительно спиваются мужики. А поскольку пили сейчас все что угодно, кроме хорошего алкоголя, то остатки крыши уносило парами спирта так далеко, что ее и найти было невозможно. Некоторые персонажи, попавшиеся мне в Туле, производили впечатление откровенно полоумных. Проблески мысли на их пьяных рожах если и появлялись, то в незапамятные времена, то есть года два назад, а ведь это рабочие с заводов, еще совсем недавно нормальные, в меру выпивающие мужики. Что же сделал с ними стресс от потери земли под ногами и ядовитое бухло? Я ведь пропускал мимо ушей, когда мне об этом рассказывал троллейбус. Еще совсем недавно в любом колхозе около правления сидели все местные алкаши. Сидели, как птички на проводах, ожидая председателя, как явление Христа народу. Он давал им мелкие поручения и расплачивался самогоном или суммами в объеме бутылки. А теперь эти бухарики исчезли, и даже дров нарубить старухам стало некому. Куда они подевались? Кто-то подох, выпив паленой водки, у кого-то отъехала печень после клея БФ, намотанного на сверло, а те, кто помоложе, и вовсе пересели на наркоту. Шайки опустившихся людей шныряли по едва живым советским предприятиям, разоряли их до конца и тащили металл в скупку, чтобы убиться на пару дней, а еще им могли дать денег и пригнать на митинг. И тогда становилось совсем весело, прямо как сегодня. На второй день поездки я всерьез начал подозревать, что вождь решил сэкономить на охране и взял меня, потому что пронюхал, что я КМС по боксу. По крайней мере, я давненько не тренировался так интенсивно. Хорошо, что хоть костюм от Армани снял и снова надел кожаную куртку, кроссовки и джинсы. Вот она, униформа политика, который решил покорить провинцию. Коммунисты развалили. Проклятые демократы разворовали. Надрывался Владимир Вольфович на вокзальной площади, куда притащили гору ящиков и сделали импровизированную трибуну. Стадион, где он должен был выступать, внезапно закрыли, и его охраняла милиция. Нам показали отворот-поворот, а потому колоннада московского вокзала Тулы как нельзя лучше оттеняла образ пламенного борца с режимом. Не хватало только броневика, и я даже расстроился. А ведь можно организовать. Говно вопрос. Заплатим воякам и пригоним БТР. Настя, запиши, сказал я Рыжику, которая сноровисто вытащила блокнот и карандаш. В Воронеже пригнать Вольфовичу БТР. Там штаб армии есть. Они дадут. БТР? Недоуменно захлопала ресницами Настя. Какой БТР? Военный, отрезал я. Видишь, как его несет. Непременно нужен броневик. Я поняла. Расцвела в улыбке секретарша и прыснула в кулак. А митинг всасывал в себя людей, словно водоворот. Толпа втягивала всех, кто шел мимо, всех, кто ехал на автобусе и, конечно же, тех, кто знал, что сам Жириновский приедет в их город и даст жару. И он его давал. Я в жизни не видел, чтобы кто-то нес такую вдохновенную ахинею второй час и держал людей в трансе, как удавка бандерлогов. А ведь я чего-то не понимаю. Вспомнилась одна книга, которая еще не написана. Там один персонаж спрашивал у другого, что такое за рука, а тот долго припоминал и посоветовал спросить об этом не у него, а у тех людей, для которых произносилась речь. Мол, если ты говоришь с массой, совершенно не обязательно самому понимать значение сказанного. Достаточно и того, чтобы тебя понимали другие. Оратор просто должен отразить ожидания толпы. И Жириновский их отражал, заводясь сам и заводя других. А ведь я тогда подумал, что автор, псих, раз пишет подобную чушь. Не бывает таких людей. А нет, еще как бывает. Вот же они, жадно вытянувшие шеи, впитывающие каждое слово, вылетающие вместе со слюной изо рта самого яркого политика 90-х. Суки. Демократы штопанные. Заревел какой-то мужик в потертом пальтишке и от души сунул в рыло своему соседу, который даже малость ошалел от такого резкого перехода. Они только что вполне спокойно разговаривали. Судя по вязаной шапке на голове и болоньевой куртке, явно видевшей лучшие времена, тот, кого били, настоящим демократом не был. Хотя, возможно, он хотел им стать и поделился своей мечтой с соседом по толпе. «Ой!» – взвизгнула побледневшая Настя. «Там драка, Сергей Дмитриевич. Быстро в вагон!» – сказал я и начал пробиваться к месту нарастающего побоища. «Позвони в Москву, пусть через министерство БТР организуют. У нас там теперь знакомые хорошие». «Поняла», — кивнула Рыжик и начала протискиваться на выход. У нее появилось поручение руководства, а значит, жизнь снова обрела смысл. Пригляделся к побоищу. «Это драка, провокация, к бабке не ходи». Я видел, как люди, которые только что стояли спокойно и разговаривали, начали в каком-то исступлении молотить друг друга, и тех, кто стоял рядом. Я резко свистнул, и ко мне начали протискиваться активисты из тех, что поздоровее. Их для этой цели и брали. Бывшие спортсмены ворвались в толпу, растаскивая людей в стороны, а на меня понесся тот самый, кто начал махач первым. Его глаза горели каким-то безумным огнем, и он повторял как мантру: «Демократы проклятые, суки». Назвать сукой порядочного арестанта – это серьезный косяк, а потому я вежливо уклонился от его объятия и пробил ему ногой под колено. Мужик охнул и присел, потирая голень. Крепкий, зараза, и килограмм на 10 тяжелее, чем я. Секундной заминки хватило с лихвой, и я серией ударов превратил его похмельную морду в котлету. Он сидел на земле, ошалело водя по сторонам мутным взглядом, и держался за разбитый нос. Кто бы и что ни говорил, а драться, когда у тебя хлещет из носа кровь, не получится. Я опрокинул его пинком на землю и наступил на горло. Сколько заплатили и кто? Да, захрипел тот. Хайререр. Сергей Дмитриевич, оставьте его. Меня за локоть тронул кобель. Это просто часть электорального процесса. Особенность, так сказать, российской политической культуры. Он меня сукой назвал, насупился я. Где ты тут культуру увидел? Ну все равно, не нужно, потащил он меня. Я вас прощу, вы его сейчас покалечите, а он напишет заявление. Начнутся ненужные осложнения, возможно, задержат выезд. Разве вы не видите, что тут заплатили вообще всем? Чудо, что нас еще в каталажку не отвезли. Хотя, если Вольфович сейчас не свернется, нас туда точно отвезут. Да, почесал я затылок. Не, на нары не хочу. Пошли, что ли, отсюда. Я вылез из вязкой, словно кисель толпы, и увидел, как корреспонденты разворачивают камеры. Жириновский, который не мог пропустить такой повод, заорал, узрев направленные на него объективы. Нам никто не заткнет рот. Слышите, думаете, коммуняки проклятые, закрыли стадион и сорвете митинг. Да черта с два, я по дворам пойду, меня все услышат. ЛДПР победит, потому что мы за бедных, мы за русских. Ну, эту мантру я уже слышал, а потому побрел обратно на вокзал, потирая кулак и поглядывая по сторонам. А ведь как обнищали и поблекли города России. Площадь, образованная похожим на букву «П» зданием вокзала, представляла собой множество ям, заполненных грязной сталым снегом водой. Троллейбусы, натужно проезжавшие мимо, проваливались туда, выплескивая мутную жижу, и ехали дальше, безжалостно давя никем не убранный мусор. Стоявший напротив вокзала очередной шедевр конструктивизма, гостиница «Москва», уныло смотрел на мир пыльными окнами. Стайки проституток, вышедших на промысел, показывали пальцем на Жириновского, осчастливившего их город своим визитом. Для провинции человек из телевизора, это ведь событие. Несомненно, они проголосуют за него. Это чувствовалось по их жестикуляции и кучкам шелухи от семечек, что росла у их ног. С попкорном на просторах необъятной было еще туго. Митинг сворачивался. У людей уже болели ноги, хотя Владимир Вольфович только вошел в раж. Наверное, он хотел победить Фиделя Кастро, который как-то говорил 8 часов кряду. Люди плакали и писались, но все равно слушали. Такой вот Фидель, пламенный оратор. Но вот митинг подошел к концу, и народ, получивший свое бесплатное зрелище, начал штурм общественного транспорта, оживленно обсуждая услышанное. Люди любят простые решения, а еще они любят тех, кто им эти решения предлагает. Ленин сказал: «Фабрики рабочим, земля крестьянам», и победил. Жириновский явно изучал его опыт. Он обещал все, что хотели эти люди. Порядок на улицах, низкие цены в магазинах и доллар по 60 копеек. Если бы можно было пообещать каждой бабе по непьющему мужику, он бы пообещал и это, но не стал шутить с огнем. А ну как за базар спросит. Страшно даже подумать о последствиях. Я хотел было двинуть на перрон, но ноги сами принесли меня обратно. Ну, что же, удовлетворенно сказал вождь, слезая с горы ящиков. По-моему, очень неплохо получилось. А если еще по федеральным каналам дадут картинку, как нам пытались сорвать митинг, то вообще замечательно будет. Рейтинги подрастут еще выше. Дадут, ответил я, разглядывая разбитые костяшки пальцев. Мы же им забашляли за это. Сергей Дмитриевич, ко мне подбежала раскрасневшаяся Настя. Договорились. Броневик в Воронеже будет, и возьмут совсем недорого. Какой еще броневик? Изумленно посмотрел на меня Жириновский. Да БТР армейский, пояснил я. Мне тут подумалось, что на ящиках выступать, это колхоз какой-то, не соответствует остроте момента. Вот я и подумал, что будет лучше, если вы с броневика речь толкнете, как Ленин. Ну вот, вздохнул Жириновский, опять ты меня расстроил. Только начинаю думать, что у меня умные люди работают, а ты снова какой-нибудь сюрприз преподносишь. И я опять их всех уволить хочу. Слышали, олухи царя небесного, что Сергей сказал? Учитесь. Вот как работать надо. Броневик. Да мы всех порвем. Глава 21. Во всем был виноват проклятый броневик. Ну а кто? Не я же. Митинг на площади Черняховского у Воронежского вокзала прошел с таким оглушительным успехом, что его окончание отметили банкетом. Говоря по-простому, все нажрались в дрова. И если для остальных участников пробега это проблемой не стало, то я проспал и вместо того, чтобы сесть на обратный московский поезд, укатил в Лиски, где намечался следующий митинг. Вот так и получилось, что я не успел встретить Ленку в аэропорту, хотя клятвенно обещал это сделать. Протрезвев, я срочно позвонил Коляну, но подруга обиделась все равно, и обиделась всерьез. Это я узнал по аккуратно выставленным на лестничную клетку сумкам и чемоданам с моим барахлом. Эмда ситуация, а ведь еще и лифт сломался, как назло, и как я это все попру. Позвоните вломиться, размышлял я, там стопудово теща сейчас, она голосить начнет, хата ведь Ленкина, еще и Мусоров вызовет, дать ей в рыло, чтобы заткнулась, а потом выбросить на мороз, искушение огромное, конечно, но это ситуацию не улучшит. Ленка почему-то к маме испытывает самые теплые чувства. Интересно, почему? Редкостная ведь стерва. Ну ни хрена мать моего ребенка в людях не разбирается. Наверное, поэтому и живет со мной. Вселенская тоска, перемешанная с похмельем, вызвала кривую ухмылку на лице всенародно любимой артистки, кумира миллионов и моей тещи в частности. Она гордо шествовала по лестнице вниз, потому что если лифт сломан, то он сломан даже для нее. Постсоветский ЖКХ беспощаден ко всем без исключения. Тут никакие регалии не помогают. Теперь с ней шли целых двое охранников, которые пасли бесценное тело, прикрывая его от ужасов подъезда сверху и снизу. «Что, петушок, докукарекался?» — глумливо спросила она. «Из квартиры выставили, алкаш, и кто же такую сволоту в приличный дом заселил?» Я развернулся, хрустнул пальцами. «Везет мне, сука, на встрече. Сейчас польется кровь. Была бы ты мужиком, я тебе эти слова вместе с зубами в глотку вбил бы», — хмуро ответил я, понимая, что если отпиздить народную артистку, то посадит точно. «А пока вали отсюда по-хорошему, фанерщица сиплая. Да что вы смотрите, вломите же ему», — взвизгнула соседка, а я почему-то даже обрадовался. Вся накопленная злость на себя, на Ленку и ее маму выплеснулась в дурной кураж драки. Первого я встретил незатейливым прямым в челюсть, и здоровенный накачанный парень охнул, насадившись на мой кулак. Во мне 80, в нем 120, и поэтому он устоял. Еще один охранник, мельтешивший позади первого, был как бы даже не крупнее. Итого против меня 2,5 центнера чистого протеина. Одна радость, драться они толком не умеют. Они меня массой хотят задавить. Я сделал шаг в бок, и оба шкафа встали на одну линию. Могучий взмах кулаком пропустил над головой, и мясистый окорок, пролетевший над моей макушкой, лишь слегка встопорщил волосы. Его чуть повернуло влево, и этого оказалось достаточно. Удар в челюсть снизу отбросил охранника в сторону в полном соответствии со всеми законами физики. Я резко ударил под его колено, а когда он со стоном присел, взял его за волосы и впечатал в стену. С хрустом сломался нос, полилась кровь, на сердце образовалась чистая радость. Впрочем, лишнее удовольствие от созерцания разбитой морды бодигарда стоило мне пропущенного удара. Его напарник не разделял мою тягу к любованию подобной красотой и зарядил от всей души. Народная артистка восторженно визжала, наблюдая, как я впечатался в собственную дверь, но сделала она это преждевременно. Потому что я помотал головой, уклонился от следующего удара и зарядил охраннику в пах. Нашли дурака с такими тушами дуэли устраивать. Огромный, сильный мужик с мучительным стоном присел, а я пинком свалил его на землю и начал охаживать кулаками. Примерно через минуту он стал напоминать красотой лица своего товарища и лишь катался по полу, тоненько поскуливая. «Ну вот», — удовлетворенно сказал я побледневшей приме фанерной эстрады, — «даже как-то на душе легче стало. Слушай, давай, когда мне снова херово станет, ты туда-сюда походишь. Нормальных людей бить западло, но ты же ведь ненормальная. Что, не хочешь? Я бабок заплачу. Сколько ты берешь за ночь?» Я потрепал народную по щеке. Она резко отстранилась. «Пошел нахуй, мудак. Ну зачем так грубо, я же любя. Давай по двойному тарифу». Вместо ответа прима гордо задрала нос и пошла вниз, а я достал ствол и наставил его на охранников, на лицах которых начало проступать отчетливое желание провести матч-реванш. «Все, пацаны, брейк», — сказал я, целя в лоб тому, кого бил первого. Он уже почти пришел в себя. «Не делайте глупостей. Я хлыст, поинтересуйтесь за меня у людей». «Слышали?» — сказал второй и примиряюще поднял руки, все еще морщись от боли в ушибленном паху. «Хлыст, мы без претензий. Мы не в курсах были, что это ты. Тогда попрошу по-братски». Широко улыбнулся я. «Помогите барахло вниз спустить, я его один не утащу. Моя дуркует сегодня. Нажрался и встретить не успел, а она мне дочь родила». Обиделась вот. «Да, это конкретный попадос», — посочувствовали парни, оттерли кровь, потом взяли мои чемоданы. «А что, они вон какие здоровые», — а выражение лица соседки, ждавшей у подъезда свою охрану, просто бесценно. «Вот, Сергей Дмитриевич, первый клубный дом в Москве». Ясик выглядел таким гордым, как будто сам его и построил. «Пентхаус еще свободен». Я в сомнении посмотрел на кирпичный дом по адресу улица Вересаева, 6. Заявлен он был как клубный, с охраной, блэкджеком и шлюхами. Квартира по сотке баксов, что, конечно, дорого. «Пентхаус, это что такое?» — подозрительно посмотрел я на Варшавера. «Уж больно на хазу похоже. Я в хазе жить не хочу. Мне квартира нужна». «Это она и есть», — уверил меня Исик. «Только очень большая, с высокими потолками и собственным лифтом. Ну, и панорамный вид на лесопарк, конечно. Он добавляет стоимости недвижимости. Ну пойдем, посмотрим». Вид был не без изъяна, о чем я и не преминул тут же сказать. Потому что вид тут открывался не только на лес. «Иосиф, братан», — подвел я его к окну и показал вниз, прямо туда, где суетились маленькие человечки в серой форме. «Если вид на Козловский лес увеличивает стоимость жилья, то, наверное, вид на мусарню Можайского района должен ее несколько уменьшить. Как сам думаешь?» многозначительно промычал Варшавер. «Напротив, они выставляют это как достоинство. Безопасности все такое. А другого ничего нет?» — поморщился я. «Из нового ничего», — развел руками Исик. «Только старое жилье». «Ладно, покупай», — вздохнул я. «Придется пока в гостинице перекантоваться. Кстати, а почему мы сами нормальное жилье не строим?» «А зачем?» — растерялся Исик. «А затем», — нравоучительно сказал я, — «что не только я хочу его купить. В центре много старья, где живут алкаши в коммуналках. Коммуналки надо снести, алкашей отправить в Бутово, а на хорошем месте построить хорошие дома с очень, очень, очень дорогими квартирами». «Вкурил». «Ну да», — неуверенно произнес он. «А откуда у людей такие деньги?» «Ты им кредит дашь», — торжествующе произнес я. «Но мы же не даем кредиты. Вы же сами запретили». Глаза Исика чуть не вылезли из орбит. На его лице явно читался вопрос, а не спятил ли я. «В долларах, под хорошие проценты, исключительно под залог первоклассной коммерческой недвиги», — торжественно ответил я. «И продавать будем на этапе котлована, чтобы свои деньги в стройку не вкладывать. Пусть народ нас кредитует своими бабками». «На этапе котлована?» — Исик озадаченно поправил очки на тонком интеллигентном носу. «Да кто такое купит? Это же совсем ненормальным надо быть». «Штырь, здоров». Я уже не слушал его и звонил по мобиле. «Братан, у тебя же отец по строительству был?» «Ага, помню». «И ты навтыкался, пока не сел?» «Не, я без претензий. Тема есть для тебя, перетереть бы надо. Подваливай в советскую». Вот так я переехал жить в гостиницу, набитую экспатами и гостями со всего мира, которые летели в новый Клондайк, как мухи на говно. Американцы, немцы, французы, финны. Да я еле-еле номер смог снять. Проживание в не самой роскошной гостинице Москвы, хоть и была она по мировым меркам той еще развалиной со старыми трубами и убогой сантехникой, денег стоило немерено. Зато здесь уже знали, что такое лобби, и гордо вставляли это слово к месту и не к месту. А еще они выучили термин ресепшн. У девочки на стойке при произнесении этого слова даже глаза закатывались от плохо скрываемого восторга. Ей, как и многим сейчас, все, что мутным потоком неслось с запада, казалось волшебным и необыкновенно притягательным. Даже переименование ее стойки из полированного дерева в какую-то неведомую херню. «Ты чего это решил в гостиницу переехать?» — подозрительно посмотрел на меня Штырь, перебирая черные четки. «Опять с Ленкой подцапался, что ли? Зря, она баба козырная». «Не об этом сейчас», — поморщился я. «Слушай, тут тема есть для твоих пацанов. Надо поискать старые клоповники в центре, где всякая алкашня живет, только не на проездных улицах. Ну там, Арбатские переулки, Маховая, Причистенка, Остоженка. Нахрена, удивился Штырь, расселим, снесем и новое жилье построим, отсалютовал я ему чашкой кофе. Тема крутая, отвечаю, денег поднимешь, можно, постучал по столешнице Штырь, задумался. На его жестком, словно вырубленном из дуба лица появилось некоторое сомнение. А если не захотят съезжать, пиздить можно, нежелательно, поморщился я. Все же центр, шум поднимется. Используйте смекалку. Что сразу пиздить? Надо уходить от уголовных способов ведения бизнеса. Да, Штырь даже рот раскрыл. Куда же мы от них уйдем, если мы только ими и занимаемся? Кстати, раз уж тема за недвигу зашла, то помещение есть в центре. Люди из мэрии предлагают. Там пока книжный магазин, но это ненадолго. Ну, сам понимаешь, братан, какие сейчас книги? Где? Лениво спросил я. Место жопное, конечно, словно извиняясь, ответил Пахом. Там даже парковки нормальной нет. Столешников переулок. Может, знаешь, я даже поперхнулся кофе от неожиданности. Еще бы я не знал. Улица, которая совсем скоро войдет в тройку самых дорогих в мире по стоимости аренды. Золотая, как ее там, я задумался, вспоминая. А точно, миля. Или это не там, не помню. Забирай, просипел я. Прямо отсюда поезжай и забери. Не торгуйся особо. Просто сделай так, чтобы магазин стал нашим. Третьяковский проезд пробей еще. Хаем, с сомнением посмотрел на меня Штырь. Как скажешь, братан. По домам я тоже пошуршу. В центре полно старья всякого. Если надо, можем даже сжечь. Устраивать пожар в городе, а за такое от Лужка не прилетит. Все одно станет известно, кто строится на пожарище. Но если аккуратно, с гарантией. Я крепко задумался. Ну, тоже неплохой вариант. Представляешь статью в московском комсомольце. Алкаш заснул в постели, непотушенный бычок упал на матрас, и теперь несчастные семьи стоят на морозе с котомкой в руках и готовятся к голодной смерти. На помощь погорельцам пришел Чип и Дейл, то есть депутат от ЛДПР Сергей Хлытов, и всех спас. В смысле, переселил из коммуналок в благоустроенное жилье, в Копотню, или в Бутово, или еще в какую-нибудь жопу. Мы такое только один раз проделать сможем, тут же сообразил Штырь, а то мусора заинтересуются, что очень уж часто алкаши в постели курить начали, а доблестный уголовник Хлыст всех спасает и строит на этом месте элитный дом. Тут, серый, даже дебил догадается. «Ну а тебе что говорили?» – проникновенно произнес я и постучал ему пальцем по лбу. «Смекалку надо проявить, смекалку, тоньше надо работать. Привыкли, понимаешь, только стрелять и жечь. В одном месте пожар, в другом стена обвалилась или трещину дала. Коммунальная авария, дом под снос. Сечешь, вообще, нужно бы, конечно, наладить контакты в мэрии и забирать под застройку мелкие московские заводики, построенные в прошлом веке. Их тут просто как вшей на бродячей собаке. Вятская улица, Савинская набережная. Дождусь, пока получу корочку депутата. Так солидней, да и меньше бабок возьмут. Ну ты, Хлыст и мозг. Штырь покачал головой. Уважаю. Лена за эти дни устала безумно. Сначала роды, потом почти сразу же Машу принесли к ней и оставили в палате. Странно, в России детей уносят на ночь, как она слышала. А тут вот так, хоть и дорогая клиника. Крошечный ребенок рядом, это как раз то, что нужно, когда ты только родила. Тебе ведь не надо отдыхать, а он орет и орет. А потом был многочасовой перелет, где Маша продолжала кричать как резаная, измучив ее в конец. Вот так и получилось, что она не спит ночами, она круглые сутки с ребенком, а он не соизволил встретить ее в аэропорту. Водителя только прислал. Лена тогда даже расплакалась от обиды. Всех жен мужья из роддома с цветами встречают, а она и не жена даже. Так, залетела от бандита по глупости. Вот так на эмоциях, она собрала в чемоданы вещи Сережи и выставила за дверь. Пусть знает, а сегодня она в первый раз пойдет с дочерью гулять. Она и коляску в Америке купила, раскладную, со съемной люлькой и надувными колесами. Тут таких ни у кого нет. Лена подошла к зеркалу и посмотрела на себя. Побледнела, осунулась, и даже круги под глазами появились. Да уж, красотка, видел бы ее сейчас Сережа. Ой, разозлилась сама на себя девушка. Да пошел он. Пойдем, Машунь, погуляем. Мы с тобой нашему папе не нужны. Она спустилась на лифте вниз, не с первого раза догадавшись, что коляску надо поставить наискосок, а потом успеть втиснуться внутрь, пока дверь не закрылась. А вот у подъезда ее ждал сюрприз. Мерседес Сережа и водитель Николай, который приветливо улыбнулся. «Добрый день, Елена Геннадьевна. «Привет, Коль», — кивнула она и вознамерилась поехать дальше. «Вам со мной», — извиняющимся тоном произнес Коля. «И Мария Сергеевна тоже поедет. А если я не хочу?» — упрямо закусила она губу. «Ну зачем вы все усложняете?» Грустно посмотрел он на нее, и Лене вдруг стало не по себе. Кто-то другой прятался за личиной услужливого и всегда почтительного парня. И она, сама не ожидая от себя подобной слабости, произнесла: «Коляска складывается. Я покажу как». Помещение на первом этаже дома в Столешниковом переулке было роскошным, хотя и воняло здесь затхлой плесенью старой бумаги и гнилыми трубами. «Я уже видел, как тут все будет», — мысленно сделав ремонт и расставив стеллажи и вешалки. «Золотое дно. Какие тут могут быть книги? Я ведь уже застал в прошлой жизни, как книги почти умерли как явление природы и плавно переехали на ПМЖ в планшеты. Корешок к корешку. Сережа», — услышал я Ленкин голос, резко обернулся. «А ведь она устала», — подумал я, — «не красит материнские заботы, кто бы и что ни говорил». Колян придержал дверь, а Лена зашла внутрь, толкая перед собой коляску с дочерью. «С моей дочерью. С первым родным человеком за целую бездну лет. Что ты хотел?» — нахмурившись, спросила она. «Я не умею извиняться, Лен», — ответил я. «Да и не хочу. У меня были важные дела, и я был далеко. Так случается, и тебе придется привыкнуть к этому. Я не всегда принадлежу сам себе, и уж тем более я не могу принадлежать тебе. Тогда зачем меня сюда привезли?» — непонимающе взглянула она на меня. «Ты родила мне дочь», — посмотрел я на нее. «Быть нам вместе или не быть, решать тебе, но о своем ребенке я позабочусь. Это помещение твое, заедешь потом подписать бумаги. Хочешь, сдай в аренду, его с руками оторвут за конские деньги. А хочешь, открой тут магазин дорогих шмоток. Поверь, ты станешь богаче меня. 500 квадратов, есть подвал под склад, дебаркадер, две телефонные линии. Но я не могу», — растерялась она. «Это же дорого. Тебя никто не спрашивает, Лен», — устало ответил я. «Тебя просто ставит в известность. Я не знаю, что со мной случится завтра. И я даже на том свете должен быть уверен, что мой ребенок ни в чем не нуждается, и что ни в чем не нуждается его мать». «Шеф», — ко мне подошел руля и протянул телефон, — «секретарь Владимира Вольфовича просит подъехать в здание Газплана на охотном ряду на встречу с шефом. Глава 22. Россия, одумайся. Ты одурела», — вещал по телевизору какой-то дядечка с очумевшим от результатов выборов лицом. Откровенно говоря, основания для этого у него имелись. Все охренели от таких результатов, не только он. Даже сам Жириновский испугался поначалу собственного успеха. Впрочем, Вольфович быстро пришел в себя и упорно делал вид, что так и должно было случиться. Ибо если не он, то кто спасет Россию? А вот дядечке с интеллигентным лицом это почему-то не понравилось. «Да кто же это такой?» — вглядывался я в мутную рябь отечественного телевизора. «Корякин какой-то. Понятия не имею, кто это. А Вончева, бывший депутат СССР, не избрался, бедолага, вот и причитает. Корыто от пятачка убрали, а он на него очень рассчитывал. А нечего расслабляться. У нас свободное волеизъявление, понимаешь. Выборы в России всегда сродни скачкам. Всем пофиг предвыборная программа и обещания, данные на митингах. Они стоят ровно столько же, сколько обещание жениться в момент пьяного соития с не слишком симпатичной, но покладистой сокурсницей. То есть ни хрена они не стоят, а потому в этой гонке важно только одно: дошел ты до финиша или не дошел. Судя по результатам скачек, Россия и впрямь одурела. Иначе как можно объяснить 23% у ЛДПР, которые Жириновский взял на самом отчаянном популизме? Коммунисты и гайдаровский выбор России получили по 12-15, а всякие там аграрии, пресс-шахрая, женщины России, демократы России и вечно ноющее яблоко — от 5 до 8. А учитывая, что в Думу прошли персонажи вроде Марычева, который ходил с накладными сиськами, дела с психикой у населения были откровенно плохи. В тот день, когда Жириновский позвал меня в новую Думу, я впервые понял, что такое быть в говне по уши. Ведь именно эта субстанция в товарных количествах плескалась в подвале бывшего здания Газплана, стоявшего на охотном ряду. Мэр Москвы, который изрядно потел под кепкой от такого конфуза, лишь разводил руками. «Ну а что я могу сделать?» — протирал он платком сияющий череп. «Река не глинная в трубах течет, а трубы гнилые. Им же в обед 100 лет. Вот и прорвало. Затопило не только вас, кстати. Гостиницу «Москва» тоже. Да. Иван Рыбкин, которого пророчили в председатели нового парламента, морщил нос и вставлял умные замечания. Он, как профессор из авкафедры какой-то там автоматизации, видимо, понимал, что надо сделать, и какие именно насосы смогут откачать разлившееся перед нашим взором море дерьма. А вот я имел самые скверные предчувствия, ведь из всех присутствующих деньги в значимых объемах были только у меня. Мэр столицы лишь начинал свой трудовой путь, да и не для того он мэром становился, чтобы кровно попиленное тратить. У чиновников на таких должностях цели обычно были строго противоположные. У Рыбкиных бабок точно не было, у него и костюмчик-то так себе, сотня бакинских, не дороже. «Надо бы насосы купить, Сергей», — шепнул мне Жириновский едва слышно. «Понятно, он хочет себе медаль заработать, оплатить за нее должен, как обычно, Хлыстов. Так себе расклад, и я выдал. Я вроде избрался уже, Владимир Вольфович. Пора уже получать, а не вкладывать. Я столько потратил, что можно этот Газплан снести и новый построить. Вот ты меркантильный какой», — расстроился Вольфович. «Нам Борис Николаевич из принципа ни копейки не даст. Как бы вообще электричество не отключил, как в Белом доме в сентябре». Я поплевал через плечо, Жирик тоже. «Ну, будь человеком, бюджетный комитет получишь, тебе же самому это нюхать». «Ну раз бюджетный, то я согласен», — важно кивнул я, прикинув, что отбить на таком посту свои деньги смогу по-любому. «Купим мы вам насосы в качестве спонсорской помощи, немецкие. Так и быть, поможем сироткам. Партия ЛДПР оплатит это мероприятие», — с важным видом выкрикнул Жирик, а я в очередной раз восхитился этим человеком. Заработал мигом очки у всех, причем на пустом месте. В общем, вот так я стал руководителем бюджетного комитета в парламенте, который не заседал пока ни одного дня, и все благодаря дерьму, которое разгребать мне, точнее, немецким насосам, которые уже летели самолетом в Москву и завтра должны были приступить к своему нелегкому труду. Закончив вспоминать всю историю вступления в должность, я выключил телек, повернулся на другой бок и попытался заснуть, но не смог. И на это у меня имелась очень веская причина. Дело в том, что это в СССР пользовать девушек в гостинице можно было только до 11, а в свободной России, когда хочешь, тогда и пользуй. Демократия. Стены в гостинице советской оказались картонными. Стоило мне заснуть, как сверху раздался скрип кровати и охи-вздохи. Причем, только мужские. Я открыл глаза и зло уставился в потолок. Ленка, сука такая, выперла меня из дома, и вот теперь слушай эту отечественную камасутру. Сосед, она у тебя там что, мертвая лежит? Рявкнул я во весь голос, да вдуй ты ей как следует. Слушать охи мне надоело очень быстро. И ситуация выбесила окончательно. Идти просить новый номер и переезжать со всем барахлом, спасибо, не надо. Но и терпилой быть не хотелось. Да не, не мертвая, вроде моргает. Раздался сверху приглушенный голос горе любовника. Я засмеялся и посмотрел на часы. 00:30 ночи. Ну все, сон испорчен, уже не засну. Оделся и пошел в ресторан. Кухня, может, и не работает, а вот бар. Да, бар не спал никогда, как не спали и его постоянные обитатели. Внизу я нашел всю банду Лакобы. Воры сидели за угловым столиком и резались в карты. О, Хлыст, давай к нам. Отказать братве, значит обидеть, и я сел на свободное место. Черт, как же они тут надымили, пепельницы были забиты окурками. А ведь я в 14-й раз на этой неделе бросаю курить. Вот как тут бросить? Я вздохнул и вытащил из кармана сигару. Может, хоть ее стоимость сделает так, что я буду меньше вдыхать в себя эту дрянь. 20 баксов за штуку, на минуточку. Фельдшер на скорой помощи столько за месяц зарабатывает. Слышали мы, поднялся ты, сказал Лакоба, который внимательно разглядывал карты. Так внимательно, что у меня на затылке волосы дыбом встали. Государственным человеком стал, понятия воровские и забыл. А ведь ты за них глотку драл и в изоляторе сидел. Что случилось с тобой, дорогой? Перекраситься решил? Я, Лакоба, не вор в законе, чтобы до буквы все понятия соблюдать, ответил ему. Для меня и моих корешей депутатская ксива лучше любой брони. Я с ней могу людей на пешеходных переходах давить и мусорам в лицо плевать. Так ведь ты смотрящим по лоб не числишься, недоуменно посмотрел на меня Лакоба. Неувязка получается, Хлыст, в непонятках люди. Тут, как у вас, русских, говорится, надо либо крестик снять, либо трусы надеть, иначе никак не выйдет. Ну, ты сам понимаешь, развел я руками. От корки я никак отказаться не могу. В это дело много денег и сил вложено. Давай я лобню своему человеку передам. Там у меня Григорий работает, по кличке Копченый. Он парень правильный, Греф будет по-прежнему засылать. Где чалился, по какой статье? Выпустил дым в потолок старый вор. Не сидел, покачал я головой. Спортсмен. Ненадежные люди эти спортсмены, поморщился Лакоба. Не любим мы их. Люди не согласятся на такого смотрящего, своего поставит. Эти города мои, Лакоба, спокойно ответил я. Там без моего разрешения муха не пролетит. Никакой смотрящий там работать не сможет, его на ноль помножат. Есть еще Штырь. Он парень заслуженный, отсиженный. Такого знаем, качнул головой Лакоба. Он по центру работает. Подходящий паренек, жесткий, но с понятиями. Решим по нему, а может и к лучшему, думал я уже под утро, когда сон все-таки меня сморил, а неугомонный ёбы на этаж выше замолчал. Видимо, затрахал свое бревно насмерть. Депутат смотрящий, это ведь и правда, не по понятиям, пробурчал я перед тем, как окончательно провалиться в сон. Депутатская корка, как выяснилось, принесла с собой не только сладкие плюшки. Спящая в хомуте лошадь отечественного дознания вдруг взбрыкнула и понеслась вскачь, увидев перед собой непреодолимую пропасть. Ведь дело Шадринских не закрыто, и закрыть его весьма затруднительно. Власти почему-то не слишком любят, когда в центре столицы одни негодяи берут и с особым цинизмом превращают в элементарные частицы других негодяев. И даже вся польза для общества от этого благородного деяния не учитывается. Виновного хотят привлечь и наказать, и желательно прогулкой по коридору в один конец. А это очень скверно, потому что мораторий на смертную казнь у нас в стране ввести еще не додумались. Поскольку прямой бенефициар смерти Шадринских был известен всей Москве, а в то, что ворам западло стучать, уже не верили даже малые дети, визит в наш офис людей в черных балаклавах был лишь вопросом времени. А поскольку вор тоже слегка обалдели от результатов выбора, то они уцепились за соломинку и пошли ва-банк. Они не хотели, чтобы я укрылся за депутатской ксивой, а потому прислали в офис геопрома целый творческий коллектив, лелея надежды закрыть выбитыми вместе с чьими-то зубами признаниями свой тухлый висяк. Именно эта мысль меня и посетила, когда я пришел на работу и внезапно оказался прикован наручниками к батарее в собственном кабинете. В глаза мне светила моя же лампа, пробудившая воспоминания о бесцельно прожитой молодости. За себя-то я не слишком волновался, вот люди непривычные могли наделать глупостей. Тем более, что ломать их начинали прямо через стенку. Так, чтобы я слышал. «Твоя напарница исчезла», — донесся до меня хлесткий голос. Свидетели видели, как она заходила в ресторан «Сакура», а потом нашли ее обгоревшее тело. «Что она там делала? Говори, не знаю». Услышал я испуганный голос Насти. «Я правда, ничего не знаю. Я не была ни в какой «Сакуре». Я даже не знаю, где это. Пиши, что это Хлыстов убил Юлию Сергееву, и тебе ничего не будет», — прорычал голос. «Или как соучастница пойдешь паровозом».